Мы вложили в грудной карман стопку книг. Представь, что это карманы разных мантий. Берем, прикладываем один карман к другому, прижимаем здесь, подаем немного энергии. Ой, мантия дернулась. Небольшая тяжесть, ощущавшаяся в одном кармане, перетекла в другой. Все, весь наш хомячий склад теперь в новой мантии. Так, ну-ка, дай попробовать. Как ты там делал? Булстроуд повторила перекидывание несколько раз и задумалась. Странно, что до этого до сих пор никто не додумался. Обычно используют палочку и манящие чары, но при этом, если ты не виртуоз концентрации, половина вещей оказывается на земле. Ну, чары там не совсем уж элементарные. Контроль объема, размера содержимого. Погоди, так зачарованы на переброску должны быть оба кармана? Да, и на обоих карманах чары должны быть согласованы, в едином стандарте, так сказать. ХМ, проявила деловую хватку Булстроуд. Мы мягко склоняем клиентов зачаровывать все карманы только у нас. Вообще-то, это делается как раз для того, чтобы вещи не оказались на земле. Но ход твоих мыслей мне нравится. Семейное дело обязывает. Поттер, это нужно патентовать. Говорю же, чары непростые. Не каждый повторит. Фактически это короткодействующая трансгрессия. Что, а просто вытянуть вещи из одного кармана в другой нельзя? Сама подумай. Горловины разного размера, да и строго совмещать их никто не будет. Всегда один-два предмета не попадут и вывалятся. Или особо толстая книга заклинит проход, и на земле будет та самая половина содержимого. ХМ, отчасти прояснился вопрос, почему никто этого не делал ранее. Бомбардой по воробьям. На самом деле, если это разойдется, нас начнут копировать, причем как раз твоим упрощенным способом, и предметы будут вываливаться, и на этом можно будет сыграть, мол, не покупайте подделки, и ничего никогда не потеряете. Все равно, дешевизна подхода уведет часть рынка, да и пусть, всех денег не заработаешь, а рынок нужно сегментировать, и потом, наш подход можно развить далее, в богатой одежде, много карманов. Делаем единый активатор, скажем, в районе воротника. Стукнул друг о друга две мантии, держа их за шкирку, и обмен происходит мгновенно по всем карманам, с соблюдением соответствия. А полетами через горловины такого не добьешься. Мимо. В настолько богатых семьях этим занимаются домовики. Но подумать можно. Поттер, идею нужно патентовать. Не для того, чтобы перекрыть возможности другим, а чтобы эту лавочку не перекрыли нам. Но это не горит. Наши перехватом таких мелочей не мараются. Это позже, когда на нормальный рынок выйдем. ХМ, давай сначала первогодок Слизерина оденем нормально. Ты прав, еще есть, как ты выразился, опции. Да, в тех карманах, что я сделал, все предметы стараются оттолкнуться друг от друга. Предотвращает запутывание той свалки, которую ты туда набросаешь. Ао, Поттер, добавь такое же в мою сумку. Нужно сначала глянуть, как ее сделали, и все содержимое вынуть придется. Тогда позже. Я к чему? Доработку сумок ведь тоже предлагать можно. Обговорим твой процент. Ты точно с Гриффиндора? Судя по шарфу, даже Хогвартс начинает сомневаться. Это какой-то сбой. Видишь, лев на месте. Весь Слизерин с обеда гудит. Думали, тебя за неуспеваемость отчислили на Ривенкла. Увы, от грифов не уходит. Оно и видно. Ладно, Поттер, я твою работу еще проверю на детали, но она мне уже нравится. Доставай свои мантии, те, что на зимнюю переделку. Одна, вот, а вторую я починю, и позже. Доставай. Починит он. Ага, интересная у тебя жизнь. Я же говорю, расслабься, эту я тоже забираю. А то изуродуешь лепкой новую вещь. Заодно своих повеселю интересной расцветкой. Все, свои мантии я тебе позже передам. До встречи, Поттер. До встречи, Булстроуд. Бухгалтер и игрушки. Поттер, сегодня вы работаете с Лонгботтомом. Минус один балл Гриффиндору за нарушение формы одежды. Доставать по поводу неправильного шарфа меня начали еще в воскресенье, за обедом и ужином. Сначала со словами, что за грачи облезлые тут шарятся, подошли близнецы Уизли, но были равнодушно посланы за купчей на гриффиндорский стол. Мне показалось, что Фред хотел спросить что-то другое, но Джордж зарубил намеченное дерево разговора на корню. Далее решительный визит на задворки нанесла растрепанная Грейнджер с обвинением в нарушении школьных правил. Ее атаку пришлось парировать указанием на то, что она обвиняет не меня, а магию замка. Вместо ответа Грейнджер попыталась пощупать висящую в воздухе надпись и обиженно заявить, что в книгах этого нет. Далее наша беседа пошла конструктивнее, но особую отдушину своим слабостям в моем скромном лице обнаружил Снейп. С огромным удовольствием он начал ловить меня каждый час и штрафовать на несколько баллов за нарушение формы одежды. Бедную Грейнджер это доводило чуть ли не до слез, так что пришлось отвлечь ее помощью в освоении бытового заклинания чистки одежды. Видимо, через некоторое время аномальную статистику отследила МакГонагалл, так как к обеду понедельника слизеринцы в массовом порядке стали получать штрафы за излишне зеленый цвет формы и недостаточно начищенное серебро гербов. Чем закончилась беседа деканов в кабинете директора, неизвестно, но штрафные баллы обоих видов были отменены, а Снейп прекратил доставать меня цветом моей формы. На трансфигурации в понедельник я почувствовал к себе пристальное внимание МакГонагалл, а потому настроился изобразить длинную серию неудачных попыток. К сожалению, моей палочке это быстро надоело, и с третьего раза она создала образцово-показательную иглу из качественно обработанной стали с позолоченным ушком, штопольную, 5-дюймовую. ХМ, немедленно оказавшаяся рядом МакГонагалл, взвесила в руках колющее изделие и подозрительно посмотрела на мою палочку. «Поттер, помогите Грейнджер получить полноценную иглу. Палочку спрячьте. 5 баллов Гриффиндору за первую иглу в этом году». Я удивился. Это вторая пара трансфигураций, а еще ни у кого не получилось. Хотя некоторые зеленые мантии, возможно, умеют останавливаться на 3. Вздохнув, я спрятал проказницу и поплелся за соседнюю парту. Минут через 20 класс огласил радостный крик, оставивший в моих совиных ушах фантомный звон до конца урока. Помотав головой и переждав чужие эмоции, я заставил Гермиону закреплять успех. Это охладило энтузиазм и породило ответные претензии. Мол, а сам-то, убедившись, что МакГонагаллу далеко, я продемонстрировал ей изготовление булавки с бабочкой. Грейнджер приуныла, и я знал почему. «Гермиона, никогда не расстраивайся тому, что ты, не первая», — изложил я прописную истину. «Человек растет быстрее, если все окружающие его на голову выше. Я всегда была первой в школе. Здесь ты, в самом начале пути. Эти дети, я указал на слизеринцев, учатся магии с раннего детства. Ты же узнала о ней лишь пару месяцев назад. Там еще ни у кого не получилось. Они просто не спешат показывать все свои возможности». «Прекрасно, мисс Паркинсон», — воскликнула МакГонагалл в другом конце класса. 2 балла слизерину. Давай, за работу. Почему у тебя получаются такие красивые вещи?» Грейнджер смотрела на булавку с бабочкой. «Нужно очень хорошо ее представить. Вопрос навыка концентрации и воображения. Ты же как-то учился этому, уметь самому и уметь учить других. Разные вещи», — вздохнул я. «Ладно, попробуем один прием. У тебя есть с собой настоящая иголка, только в вещах в моей комнате. Булавка, простая заколка. О, отлично. Клади перед собой. Твоя задача – сделать такую же. Посмотри на нее внимательно, изучи детали, потом все это четко представь и делай». К концу урока Грейнджер умела чуть больше. Далее – дело тренировок. «Мистер Поттер, задержитесь на минуту», – попросила МакГонагалл после урока. Дождавшись, когда класс опустеет, она предложила мне сесть. «Вы неплохо владеете начальной трансфигурацией для вашего возраста», – начала она. «Вас кто-то учил, с чего вы взяли, мэм?» «То ковровое шило получилось у меня случайно. Моя палочка не любит рутину, вот и, как профессор трансфигурации, я в состоянии отличить настоящую вещь от трансфигурированной», — прервала меня МакГонагалл. «Не Грейнджер же сделала ту бабочку». Я помолчал, обдумывая следующий рубеж для отступления. «У меня просто хорошо развито воображение. Я так понимаю, в трансфигурации это главное. Думаю, вы опять врете полуправдой, Поттер», — помолчав, ответила декан. «Но воля ваша. Собственно, я хотела предложить вам посещать наш факультатив. Он ориентирован на старшие курсы, но вы, возможно, втянетесь». Я погрустнел. «Да не хватит у меня на это времени. Нет здесь огромной форы в 2 лишних дня на каждую земную ночь. Но как ей это объяснить? Мэм, простите, но, наверное, не получится. Я просто не понимаю, зачем нужна трансфигурация. То есть как это? Поттер, вы видели только самое начало этой дисциплины. Вы слабо представляете, на что она способна. Сегодняшняя тема – временное превращение из неживого в неживое. Годится для быстрого создания чего-нибудь одноразового. Все остальное я не понимаю. Зачем превращать мышей в табакерки, если проще превратить камень в табакерку? Это лишь упражнение. Кроме того, в научной дисциплине важен результат, а не прикладное значение. Я не вижу себя монахом в отделе тайн. Да не монахи они. Хорошо, а как вам это? Взмах палочкой, и ближайший стул превратился в завораживающе красивую, пеструю птицу, вспорхнувшую и закружившую по просторному классу. Я кивнул. Директор Дамблдор может сделать дракончика из пары чурбаков и клочка шерсти. Он проживет несколько недель и будет чихать огнем, оставляющим ожоги. Верно, удивленно подтвердила МакГонагалл. Мастеру трансфигурации доступны и такие чары. Разве это не достойная цель? Я вздохнул. Эх, пожалею же. С первого момента, когда я увидел кривобокие дома в косом переулке, и до сегодня меня не покидает странное ощущение. Простите, мэм, британские маги, это пятилетние дети во взрослых телах. МакГонагалл откровенно опешила и не нашлась, что ответить. Я протянул руку, приглашая птицу сесть мне на ладонь. Зачем нам эти игрушки, профессор? Игрушки? Поттер, попробуйте сделать хотя бы одну такую игрушку, и тогда обретете право давать подобные оценки. Игрушки могут быть очень сложными, заводными машинками, например, но это не меняет их предназначение. У нас дети мерзнут каждую зиму, а мы столы в свиней превращаем. Очень хотелось показать ей то, что я нашел действительно полезным в трансфигурации и что использую каждый день рескульптинг. Возьмем, например, аэрогель. Маленькой щепотки песка хватает, чтобы сделать квадратный метр толстой полупрозрачной плиты, будто сотканная из застывшего тумана. Легкий, как воздух в буквальном смысле. Этот материал является лучшим из известных сегодня на Земле теплоизоляторов. Технологии маглов пока что делают аэрогель очень дорогим, его и хватает-то лишь на космос да ядерную физику. Но рескульптингу безразличны сложности технологий. Нужен лишь материал, банальный кварцевый песок, да четкое представление у мага, что за материал ему нужен. Внутренняя суть, как выражается наш декан. Я вспомнил об этом материале, когда обдумывал, как мне утеплить чердак, не связываясь со стекловатой. Без особой надежды попробовал создать его недавно освоенным рескульптингом, и это внезапно получилось. Высокотехнологичный, космический материал лежал на старом столе стопкой стройматериалов, словно куча кирпичей. А я смотрел на нее и не понимал, почему такой простой раздел магии не используется со столь очевидной пользой. Я не считаю себя самым умным в Британии, и если не слышно об иных, подобных мне умельцах, значит, есть какая-то причина. А значит, и мне лучше пока не вылезать на показ со своими достижениями. Вас все-таки изменили эти маглы, МакГонагалл, расстроенная моими словами, а теперь еще и рассмотревшая что-то в моих глазах, сокрушенно покачала головой. Говорила же я Альбусу, ваши родственники настолько не похожи на нас. МакГонагалл погрузилась в свои мысли, а я обратился вслух. Нельзя обращаться с магией, словно бухгалтер с фискальным отчетом. «Мистер Поттер», — негромко произнесла профессор, — «жаль, я мне казалось, в дальнейшем вас удастся приобщить к анимаги. Ваш отец, если вам нужна достойная цель в трансфигурации, то возможность обращать собственное тело в свою суть, как раз из таких. Бухгалтеры не могут быть анимагами, профессор», — спросил я, поняв, что незапланированные откровения закончились. МакГонагалл лишь грустно улыбнулась. Спохватившись, вызвала Тимпус. «Вам пора на историю магии», — вернула себе деловой вид декан. «Я вот о чем хотела вас попросить. Помогите Лангбаттому с освоением сегодняшнего упражнения. Ничего не выйдет», — поморщился я. «Только Лангбаттама мне не хватало. Его палочка не работает». «Почему? У вас прекрасно получается объяснять, что значит не работает. У него палочка его отца, и она из ясеня. Палочки очень часто передаются по наследству, вместе с родовой склонностью к магии. Это нормально. Фрэнк, мракоборец и ясень, мэм», повторил я и, видя, что она не понимает, пояснил. Импринтинг первого владельца. Проклятие. Кажется, Дуран что-то такое говорил. Поттер, вы-то откуда это знаете? Популярная брошюра Элливандера в какой-то лавке на глаза попалась. И давно вы это обнаружили? Неужели трудно было товарищу подсказать? А от Невилла здесь ничего не зависит. Это затея его бабки. Я совершенно не хочу с нею связываться. Вы, кстати, на меня не ссылайтесь. Бардак, что-нибудь еще можете сообщить? Из вашего на глаза попалось. Да, в общем, все на виду, пожал плечами я. Невиллу куда спокойнее среди ветвей, чем среди людей. Он прирожденный магоботаник. Ему противопоказаны метлы и Снейп. Я оценивающе посмотрел на дернувшуюся от моей вольности МакГонагалл, но все же закончил. Отдайте его Спраут в теплице, и вы сделаете его самым счастливым человеком на Гриффиндоре, а миру подарите прекрасного мастера по растительным ингредиентам. Но, я вздохнул, его бабка категорически против, так что, выводы, прерогатива педагогов, окоротила меня МакГонагалл. С чего вы взяли, что ему противопоказаны метлы? Очень вовремя зазвонил колокол. Я с намеком оглянулся на дверь. Хорошо, идите на урок, и подумайте над тем, что я вам сказала. В этом учебном году я впервые спал в нормальных условиях. Тишина, покой и своя кровать. Даже вставать не хотелось, но данные себе обещания нужно выполнять. Выпорхнув из окна, я отправился на утреннюю пробежку. Сдох я довольно быстро, но пересиливать себя не стал. Здесь ключевую роль играет постоянство. Видимо, во время кузеновских погонь пацан предпочитал прятаться, а не убегать. В гостиной висело свежее объявление о начале полетов на метлах. Первый урок сегодня после обеда. На зельеварении ничего не предвещало проблем, но лишь до первой обращенной ко мне фразы Снипа. «Поттер, сегодня вы работаете с Лангбаттомом. Минус один балл Гриффиндору за нарушение формы одежды. Вообще-то, это откровенная подстава. Я не о штрафе, который, судя по всему, назначен просто по инерции, а о назначении меня в пару к ходячему кошмару зельеварни. Варка будет однозначно запорота. Выполнять работу преподавателя и проводить длительную психотерапию для Лангбаттома я тоже не собираюсь. Опыт показывает, что это бесперспективно и неблагодарно. Не бойся, Потти, мы обмажем тебя в больничке твоим же зельем», — схохмил Малфой, вызвав ожидаемое веселье у своей свиты. Я внутренне улыбнулся и поставил пару маркерных маячков. В эту игру можно поиграть вдвоем. Темой урока было все то же зелье излечения от фурункулов. Ингредиентов сегодня я набрал строго по рецепту, и даже весы достал. Котел все равно взорвется, так зачем давать Снипу лишний повод повесить всех собак на меня? Я взялся за нарезку компонентов, оставив варку Лангбаттому и тем самым окончательно обрекая сегодняшнее зелье на утилизацию. Не в моих интересах, чтобы результат проводимого педагогического эксперимента понравился Снипу и он закрепил нашу пару до конца обучения в Хогвартсе. Но просто провалить варку мало, Снейп может оставить меня с Лангбаттомом из вредности и желания досадить. Так что гвоздем программы будет кое-что другое. Змеиные зубы кидаем на весы без разбора, все равно результат известен. А вот взвешиваем и перемалываем тщательно. Рогатые слизни, вялые и даже начинают пованивать, но рецепт есть рецепт, его же умные люди составляли. Снейп несколько раз прошелся по галерке с обреченной безнадежностью во взгляде, но основное его внимание сегодня было обращено на первую парту. Зелье у драка не задалось с самого начала. Уже молотые змеиные зубы, всыпанные в кипящую воду, вызвали сильное помутнение раствора. Следующий ингредиент добавил грязно-бурой окраски, а рогатые слизни заставили изойти варочную смесь густой ядреной вонью. Не выдержав, Дафна передвинула свой котел поближе к Грейнджер, на мое бывшее место. Умница, она давно поняла, к чему все идет. «Драка, рогатых слизней нужно промывать перед разделкой», — негромко произнес Снейп. «Добавь каплю сока росянки». «Эх, профессор, ну почему бы не озвучивать пару-тройку таких тонкостей на каждом уроке? Неужели это так трудно или долго? Те, кто хочет научиться зельеварению, услышат. Несколько клинических лодырей можно просто игнорировать». Мастер многолетней интриги, Снейп печенкой чувствовал, что дело не в непромытых слизнях. Сложно не заподозрить неладное, если зелье идет в разнос, несмотря на любые корректирующие добавки. Ну да это и являлось моей основной целью. Неявно намекнуть профессору, что происходящее имеет причину, кроющуюся в его собственных действиях. Однако предъявить мне было нечего. Я находился на максимальном, диагональном удалении от Малфоя, развернувшись от него на полоборота спиной и методично нарезая компоненты. За все время поры я ни разу не посмотрел в сторону первого ряда. Это лишь разжигало подозрения, но не давало поводов для обвинений. Из котла Уизли Финнигана повалил зеленый дым. К счастью, взрыва сегодня не было, но варка для этой бригады закончена. Отвести душу руганью Снейп не успел. Котелок Малфоя начал исходить пеной и мыльными пузырями. Прополис от рецепта и чуть-чуть щелочи от меня, а вот зелье у Невилла сегодня получалось на удивление неплохо. Твердо и удовлетворительно он мог бы заработать даже у Снипа. К сожалению, это не входило в мои планы. Поэтому, когда Лангбаттом начал сыпать в кипящий котел идеально нарезанные иглы дикобраза, я не стал ему мешать. А как только зелье забурлило, мягко взял его за локоть и отвел от котла. Варочную смесь предсказуемо выплюнула из котла, однако полетела она исключительно вверх, не будучи в силах покинуть невидимые стены, колодцем выстроенные вокруг реактора. «Поттер, склеротик, иглы дикобраза добавляют в остывший». Не обращая внимания на Снипа, я с аппетитом откусил от совиной печеньки. То, что не прилипло к потолку, с плеском вернулось в котел, взбурлило и опять выплюнулось вверх. Похоже, я открыл новую колебательную реакцию. «Ты, животное». Но Зельевару опять не удалось всласть поорать, потому что в этот момент в разнос пошел котел на первой парте. Драко показал хорошую выучку и отбежал от своего места при первых же угрожающих признаках. К чести Крэбба и Гайла, они отступали, прикрывая босса своими телами, одеждой и учебниками. Но создавать угрозу здоровью наследнику рода Малфоев не входило в мои планы. Это была эффектная, громкая, но безопасная демонстрация. В многострадальный котел Малфоя словно высыпали сотню крохотных петард, и сейчас они задорно и оглушительно взрывались, вываливая в воздух тучи мыльных пузырей. Девчонки, кстати, находились за надежным щитом пустоты. Я недаром оставил на парте маркер. Оказавшись меж двух огней, Снейп выбрал правильный приоритет и бросился гасить разошедшийся котел Драка. Все правильно, ведь рядом со мной-то точно безопаснее. Пока он разбирался с последствиями, я доживал коржик, достал палочку и утихомирил уже в четвертый раз бившиеся о потолок щи от фурункулов. Убрал экскура грязь на столе, почистил котел, почистил потолок и не удержался, начав убирать над собой многолетнюю паутину, копоть, пыль. Я не поверил своим глазам. Оказывается, исходный цвет потолка в зельеварне, белоснежно-белый, а не тот зловещий, пепельно-черный и гасящий любой свет сально-сажевый слой, что покрывал здешние своды, наверное, не менее полувека. Судя по нескольким удивленным лицам, это оказалось неожиданностью не только для меня. «Поттер, ты будешь драить котлы до конца своих». Снейп запнулся, разглядев кусок нетипично белой поверхности в своем мрачном подземелье. Такое впечатление, что он тоже видел этот цвет впервые. Неужели трудно чистить собственный класс хотя бы раз в год, подряжая на это домовика? Отработка за порчу ингредиентов, мистер Поттер, процедил Снейп на полтона ниже, видимо, остыв и осознав, что предъявить мне все еще нечего. Минус 10 баллов Гриффиндору. Каюсь, я не смог удержать зевок, хотя пришлось сцепить зубы, чтобы он не вырвался наружу. Снейп скрипнул зубами, но развернулся и занялся приемом результатов у других. «Гарри, прости, это из-за меня», — тихо произнес Невилл. «Ерунда. Поработаю вечерок в пользу больничного крыла». Несмотря на то, что в происшествии было много моей вины, успокаивать Лангбаттома я не собирался. Ну, остановил бы я его сегодня, а завтра или послезавтра останавливать его будет некому. Пусть сам учится. Я не понимаю, почему не вспомнил про эти иглы. В прошлый же раз обжегся из-за них. Возьми за правило записывать важные детали на полях рецептов. Вот прямо сейчас бери перо и пиши. Про иглы и промывку слизней. В следующий раз будешь смотреть в рецепт и вспомнишь. Я не могу. Бабушка меня убьет за порчу книги. Я вздохнул. Некоторые вещи бесполезно пытаться перебороть. Ладно, последняя попытка. Запиши карандашом. Все так делают. Поля специально оставлены такими широкими. Если записи толковые, их прочтут в школе твои дети, а потом дети твоих детей. У Снипа в его школьном учебнике вообще нет свободного места. Все исписано. А у него, между прочим, прекрасная память. Поколебавшись, Невилл полез за карандашом. Как подходить к метле? Ну и чего вы все ждете? Жизнерадостно рявкнула мадам Хуч. Каждый встает напротив метлы. Поживее, в темноте никто летать не будет. Стоял погожий сентябрьский денек, по причине послеобеденного времени уже начавший задумываться о закате. На небе ни облачка. И над запретным лесом тоже, я несколько раз проверил. Метлы лежали на поле, разложенные в две ровные линии. Гриффиндорцев на нашем курсе больше, чем слизеринцев, так что, пока я осматривал небо на предмет погодных аномалий, в красном ряду все метлы уже успели разобрать. Не вопрос. Синий шарф смотрится среди зеленых так же органично, как и среди красных. Я встал на единственное оставшееся место, между Булстраут и Паркинсон, чем заработал возмущенный взгляд Грейнджер напротив. Поднял с земли свою метлу и внимательно ее осмотрел. Видавший виды снаряд давно отлетал десяток гарантийных сроков, однако совсем недавно получил заботливый, хоть и бюджетный капремонт. В веник добавили новых прутьев, На древко наложили укрепляющую накладку, стремена выправили. Я обвел взглядом окружающие метлы и понял, что обслуживание проведено у всех снарядов, до которых дотягивался мой взгляд. «Вытяните правую руку над метлой», меж тем командовала Хуч, «и крикните: «Вверх! Вверх!»» Раздался разнобойный крик. Метла Лангбаттома покатилась в сторону. Поморщившись, я дотянулся до нее и включил детский ограничитель. Не выше 10 метров и не быстрее 10 узлов. «Мистер Поттер, брать метлу разрешается только так, как я сказала». Не желая спорить с маразмом на стероидах, я бросил метлу на землю, чтобы через мгновение опять поймать ее в ладонь. Минус 1 балл Гриффиндору. Крик вверх обязателен, и это последнее предупреждение. Я в недоумении уставился на физрука. «Ты серьезно, мадам Хуч?» «Он», — опять вылезла Грейнджер. «Я никому не разрешала говорить, мисс Грейнджер. Еще минус балл вашему факультету. Мистер Поттер, вы отстраняетесь от полетов на сегодня и будете наблюдать за остальными с земли, раз уж настолько не в форме». Со стороны Малфоевской тройки послышались смешки. «Мистер Малфой, вы неправильно держите метлу». На этот раз зевок во рту удержать не удалось, и он едва не свернул мне челюсть. «Как же скучно среди двуногих», — подумал я, глядя на манящее синее небо. «Мистер Поттер, вас отстранили от полетов. Отложите метлу и отойдите в сторону». Я с удивлением осознал, что все еще держу в руке летающий веник. Отпустив древко, развернулся и побрел прочь, выискивая неподалеку место поудобнее для коротания полутора часов. Позади послышался дружный смех, который я проигнорировал. Когда же смех перерос в громкий хохот, с недоумением оглянулся. Моя метла продолжала висеть в воздухе, сопротивляясь попыткам Хуч придавить ее к земле или сдвинуть с места. Вздохнув, я вернулся, вежливо забрал у физрука древко и опустил метлу на землю. «Вообще-то Хуч, нормальный преподаватель и справедливый арбитр, просто сегодня чем-то здорово накручено. Стойте здесь и никуда не двигайтесь», — испепелив меня строгим взглядом, скомандовала Хуч и продолжила инспекцию строя. «Чтобы такое постелить на землю, чтобы просто сесть на нее», — лениво подумал я. «Грунт влажноватый, мантию марать не хочется. А сейчас, строго по моему свистку, вы с силой оттолкнетесь от земли». Хуч дошла до конца строя, скомандовала посадку в седло и начала давать последние инструкции. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном. Назад, мальчик». Метла с лангбаттомом свечой взмыла в воздух, но в 10 метрах рывком остановилась, едва не сбросив седока. После чего, судорожно виляя, начала горизонтальный полет со скоростью лошадиной рыси. «Можно достать пару чурбаков и вылепить табуретку, но...» Суматоха, беготня и неуклюжие попытки что-то сделать с мечущимся на небольшой по меркам метел, но все же труднодостижимой для бегущего по земле человека скорости, не оставляли мне возможности принять сидячее положение. Затопчут. На очередном вираже Невилл все же сверзился со снаряда и упал недалеко от меня. Серьезных повреждений он не получил, но оказавшаяся рядом Хуч диагностировала перелом запястья. Ко мне под ноги скатился стеклянный шар-напоминалка. «Мы в медпункт. Всем положить метлы на землю и спокойно ждать моего возвращения». «На землю», — я сказала. Хуч дождалась выполнения приказа и добавила: «Тот, кто дотронется до метлы в мое отсутствие, не увидит полетов до Рождества». Я спокойно подобрал шар с земли. Посмотрев на метлу, заставил ее подняться и замереть в воздухе, после чего сел на древко, как на лавку, сбоку. Устроившись поудобнее, погрузился в созерцание стеклянных глубин. «Ну, скажи, не забыл ли я чего?» Шар не реагировал. «Ну, не очень-то и хотелось, можно просто помедитировать». Повинуясь моему настроению, метла начала тихо покачиваться, словно я сидел на качелях. Тихий, безветренный день, полная противоположность той грозе и ледяному ливню, что разразилось на первом уроке полетов в тот раз. А еще у меня железная отмазка, чтобы не летать сегодня, как птица, наталкивая МакГонагаллу на нехорошие идеи. Я надежно приколочен к земле нашим с Хуч обоюдным желанием. Оказывается, избежать участия в квиддичном турнире — это так просто. Надо бы и на следующем занятии. Вот так жизнь и устроена. Подти, — раздался сверху философствующий фальцет. Черви ползают по земле, в то время как выбравшие правильную сторону обживают небо. А я ведь тебе предлагал. Я поднял глаза. Малфой висел в 3 метрах над землей, изящно и с комфортом устроившись на школьной метле. Что ни говори, а навыки наездника у него имеются. с раннего детства в воздухе, в безопасном воздухе своего парка. Как он поведет себя в гудящем от проносящихся бладжеров пространстве квиддичного матча, не знаю. Впрочем, породу недооценивать нельзя. Наш герой загадочно молчит, не унимался блондин. Сказать, наверное, нечего. Свита дружно поддержала босса громким хохотом. Шутка вышла обалденная. Вздохнув, Малфой посмотрел в сторону квиддичного поля. Жаль, в факультетскую сборную не берут первокурсников. Целый год ждать, взглядом сверху вниз он накинул мрачно внимающих ему гриффиндорцев. Как только я стану ловцом, Поттер, Слизерин окончательно похоронит грифов на игровом поле. Послышалось сдержанное фырканье, если мне не показалось, от слизеринцев. Я лениво изобразил бровями эквивалент равнодушного пожимания плечами. Мне-то что? Прозрачный шарик в моих руках внезапно стал красным. Не говори гоп, Малфой, вылез с громогласным заявлением рыжий. Поттер уделает ваших слизней одной левой, и тебя закопает сверху, могильной плитой, а наши и притрамбуют, и цветочков насадит. Как же я мог про тебя забыть, мой верный товарищ и заботливый секундант? Расслабился от того, что ты особо не навязывался в первую неделю. Думал, так всегда будет. Ха, этот магловский уволень сегодня метлу в первый раз увидел. Ему бы игрушечный вариант для начала, чтобы не разбился. Да у Поттера отец, чемпион Хогвартса. Квиддич у него в крови, не то что у некоторых. Отрешившись от высокоинтеллектуального диспута, я посмотрел совиными глазами на замок. Окно в кабинет МакГонагалл открыто. Директорская башенка отсюда тоже видна, и даже что-то в центральном окне белеет. Но это, скорее всего, самовнушение. Ну чё, Поттер, вернул меня в реальность настойчивый голосок Малфоя. Спорим, я уделаю тебя на метле? Да мне-то что с того, лениво ответил я, не желая встревать в эти детсадовские толкания в песочнице. «Желание, Поттер», — объявил Малфой. «Проигравший выполняет желание победителя». Со слизеринских лиц пропали те легкие полуулыбки, что кое у кого до этого присутствовали. Я внимательно посмотрел на Малфоя. «Он что, совсем идиот?» Рядом шумно вдохнул воздух рыжий, готовясь вытолкнуть особо громогласную реплику, но был оперативно заглушен моим незаметным силенцем. Шутки закончились. Что, любое желание. Постарался я вернуть малолетнему наследнику остатки адекватности. Не касаемся рода и родовых тайн, невредим умышленно жизни, здоровью и родовой магии. Желание не больше чем на месяц, время на обдумывание, не больше 2 недель. Радует, что Малфой хоть что-то соображает. Слизеринцы смотрели на нас без улыбок, но в спор не вмешивались. Я неспешно спрятал шарик, поднялся и сонно потянулся. Метла упала на землю. Гарри, ты не должен в этом участвовать, вылезла вперед Гермиона. Нам сказали не прикасаться к метлам. Нас оштрафуют, а тебя отстранят от полетов до конца года. Не иметь дела с этими дурацкими костылями, моя мечта, Гермиона. Именно поэтому она не осуществится. Я легонько пнул ногой метлу и посмотрел на Малфоя. Условия челленджа. Малфой предвкушающе улыбнулся. В победе он не сомневался и свое желание наверняка уже обдумал во всех деталях. Видишь те кольца? Показал он на квиддичное поле. Они называются ворота. 3 белых кольца с одной стороны, 3 красных с другой. В них нужно пролететь на метле, Поттер. Первое белое, первое красное, второе белое, второе красное, и так далее. Все 6 колец, зигзагом через поле. Кто пройдет их первым, тот и выиграл. Порывавшийся поучаствовать в нашем разговоре Уизли озадаченно замолчал. Не знаю, как по мне, Малфой упустил из виду, что под ним школьная метла, а не дорогая спортивная модель. Вопрос в том, нужно ли мне это? Безусловно нет. Если я выиграю, это будет однозначным билетом в квиддичную команду. Если проиграю, проигрывать нельзя. Желания у мелкого Малфоя однозначно пакостные. Однако, если я откажусь идти в команду, туда вытянут Лонгботтома. И это будет иметь для него печальные последствия. Он потеряет способность летать на метлах, не говоря о нескольких тяжелых спортивных травмах. О моем секрете со зрением сейчас знают немногие, однако со временем это все равно станет общеизвестным. Но когда меня волновало общественное порицание, а вот беречь детей от серьезных травм и повреждений магического ядра, это достойная цель и обязанность хранителя. Я согласен. Малфой рванул с места безо всякого предупреждения, вызвав возмущенный вопль гриффиндорцев. Я был знаком с таким слизеринским обычаем, а потому подготовился заранее. Вспрыгнув на лежащую на земле метлу, словно на скейт, я устремился следом. Подготовкой снаряда под такую посадку я занимался во время беседы. Когда игрок влетает в кольцевые ворота, звучит неприятный звон, сигнализирующий о нарушении правил. Для представителей разных факультетов звон немного различается, чтобы арбитру было легче принимать решение. И да, этот звон слышен во всем замке и окрестностях. Если МакГонагалл еще не смотрела в окно, теперь она точно смотрит. Если Хуч не спешила возвращаться на поле, теперь она однозначно сюда спешит. В первое кольцо Малфой влетел с существенным опережением. Несмотря на мою нестандартную посадку, скорости метел у нас были одинаковые. Подо мной был не ливень, а старый потрепанный чистомет, так что запаса по маршевой тяге он не имел, в отличие от маневренности. Влетев в кольцо, Малфой начал разворот по широкому радиусу. Он доворачивал древко, как мог, но это был чистомет, а не метла из его поместья. Я же крутанул импровизированную доску по-скитерски, ногами, мгновенно развернувшись на 180 градусов и наклонившись чуть вперед. Так на торможение и разгон в противоположную сторону задействовалась не только маршевая, но и часть подъемной тяги. В глазах потемнело от перегрузки, человеческое тело иногда слабее костылей. Тем не менее я уже вовсю летел на противоположную сторону стадиона, когда Малфой лишь завершал разворот. Шестое кольцо я преодолел, опережая Малфоя на полтора поля. Между четвертым и пятым кольцом он попытался сбить меня с метлы, протаранив на встречном курсе, но не с совиными полетными навыками пытаться ловить меня такими приемчиками. О том, что могло случиться с ним самим, этот недоученный Нестеров, похоже, не думал. «Ты сжульничал, Поттер». Растрепанный, запыхавшийся Малфой приземлился на летном поле, когда меня уже обступили поздравлявшие с успехом гриффиндорцы. Да уж, у победы много отцов, и даже цвет шарфа от чего-то перестает иметь значение. И это говорит тот, кто стартует без сигнала, возмутился Финниган. Да плевать на это, вскипел Драко. Метла не может разворачиваться так быстро. Поттер жульничал. Похоже, никто не заметил особенностей моей посадки. Дело происходило быстро, наблюдали за мной издали, на мне длиннополая, скрывающая ноги мантия, а сам я стоял на древке в полуприседе. Вполне могли принять за сидение привстав, с выпрямленными в стременах ногами. Малфой, не можешь летать, не окорочивай других, ты бы сначала. Какое счастье, что Уизли все еще под немотой. Я посмотрел на слизеринцев. Они молчали, иногда мрачно, иногда с иронией взирая на получившего таки укорот Малфоя, но интеллектуальное ядро зеленых мантий внимательно глядело на меня. Эти взгляды читались однозначно. Да, Малфой всех достал, и да, я честно заработал свое желание, жульничал там кто-нибудь или нет. Но желания бывают разными, и в этих взглядах была видна черта, перейдя которую, я окажусь один против всего Слизерина. Дружные они все-таки, дети Салазара. О желании я уведомлю тебя позже, Малфой, спокойно высветил я. Надпись была поляризована. Слизеринская сторона ее видела. Гриффиндорская, нет, не хватало, чтобы бурные прения, чего бы пожелать с Малфоя, начались прямо сейчас. Гарри Поттер, вы, я развернулся, слегка запыхавшаяся, кипящая возмущением МакГонагалл опять, похоже, бежала сюда в кошачьей форме. За все время, что я работаю в Хогвартсе, еще ни от кого не было столько проблем. Мародеры вроде при вас же были, профессор, молчать, следуйте за мной. ГМ, я сказал это вслух, у меня есть два условия, заявил я после того, как меня представили Вуду новым ловцом. Помолчите, Поттер. Я пожал плечами и отвернулся, сделав вид, что потерял интерес к разговору. Вы это серьезно, профессор? С сомнением спросил Вуд. Он, конечно, вы не видели, он летает, как птица. На моих глазах уделал Малфоя как стоячего, хотя тот чуть ли не с пеленок. Поттер, вы же в первый раз сели на метлу, на нее что, садиться нужно? Вяло отбрехался я, методично изучая плетение в конце коридора. Пожалуй, четвертый этаж будет следующим в очереди на восстановление транспортной сети. Прекратите, вопрос серьезный. Вуд, я не представляла, что такие трюки можно вытворять на полу живой школьной метле. Он, конечно, неплохо сложен для ловца, озвучивая собственные мысли, пробормотал Вуд. Легкий и быстрый. Поттер, ты когда-нибудь видел, как играют в квиддич? С транспортной сетью тут, форменный ужас. Столько плетения из-за этого не могут. Поттер, да что с вами сегодня? Условие первое, вздохнув, начал я. Никаких нимбусов, молний и прочих старсуиперов. Хех, о молнии можешь даже не мечтать, Гарри, Вуд покачал головой. но ловец должен иметь приличную метлу. Поттер, если вас волнует запрет директора, то я уверена, его удастся убедить сделать исключение из правил. Вы и так нарушаете правила, допуская первокурсников в команду, мэм. Если вы еще и подарите ему профессиональную метлу, которой нет вообще ни у кого в школе, то крики «Где справедливость?» станут более чем справедливыми. МакГонагалл странно на меня посмотрела, но вопрос задала во вполне конструктивном русле. Что же за метлы кажутся вам справедливыми? Семерка или восьмерка? Я пожал плечами. Можно подумать, у нас тут разнообразие, как на магловском автомобильном рынке. Да дюжина, если найдется. Десятилетняя комета. Ты неплохо разбираешься в метлах, искренне удивился Вуд. Рекламу по телевизору видел, буркнул я, выругавшись на себя за потерю бдительности. Телевизор? Недоуменно переспросил Вуд. Поттер. Одновременно с ним одернула меня МакГонагалл. Условие второе. Ушел я со скользкой темы. Это только на год. В следующем сезоне вы найдете для Гриффиндора нормального ловца. Лучше, чем я. Не прибедняйтесь, Поттер. Вы вполне. Это не пафос. Это информация. Что ж, проверим вашу информацию в следующем году. Вуд, разговор с Дамблдором я возьму на себя. Берите его в оборот. Можно прямо сегодня. Сегодня у меня отработки у Снейпа. Что вы опять натворили? А что, Снейпу нужна причина. Сегодня просто день открытий. Проходите, Поттер. Ваша сегодняшняя работа. Миновавший ужин ознаменовался обсуждением нашего с Малфоем пари. Пересказы происшедшего повторялись, передавались по цепочке и обрастали невероятным подробностями. Согласно последним данным, я летал без метлы, срывал ураганом листву с находящегося в полукилометре леса и давал Малфою фору в 20 колец. Но самой продуктивной темой для гриффиндорского креатива было, конечно же, будущее желание. Таблицу лидеров возглавляла семерка предложений. Отправить драить уборные и чистить курятники. Ангажировать на изготовление навозных бомб в промышленных масштабах. Обриться налысо. Покрасить волосы в розовый цвет. Покрасить волосы в рыжий цвет. Ежедневно кукарекать перед большим залом, отмечая завтрак, обед и ужин. Весь месяц проходить в девчачьем платье и девчачьей прическе. Отдельным призером в номинации «Самый громкий и настойчивый совет» было затребовать от его папаши мешок галеонов. Догадайтесь, кто автор этой нетленки и какого цвета его волосы. Я сидел в стороне от развернувшейся вакханалии, поглощал котлету с макаронами и обдумывал, что же будет дальше. Гриффиндорцы совсем не сдерживали голос. Бурное обсуждение частоты кукарекания и размеров мешка с галеонами слышал весь зал, включая слизеринцев, самого Малфоя и, конечно же, Снейпа, именно сегодня припершегося на ужин. А сразу после ужина у меня назначена отработка. Но самое страшное было не это. Идиот Малфой, похоже, открыл ящик Пандоры. Уж больно популярной оказалась идея. Мало нам двух близнецов-отравителей, так теперь еще и прочие обезьяны подхватят моду заключать пари на желание с только что поступившими первогодками. Особенно если Поттер покажет положительный пример. И преподаватели, как назло, молчат. Хотя тут-то понятно. Если на это и должна последовать реакция, то не прямо за ужином. Но мне нужно придумать какой-то выход. Выбрать такой вариант, который не понравится гриффиндорцам и отобьет у них охоту подражать. А что у нас не нравится гриффиндорцам? Скука, учеба, дисциплина, или, ухватив нужную мысль и обдумав ее, я против воли растянул губы в улыбке. Я знаю, что я потребую от Малфоя, но сначала, пусть дозреет, это флобер черви, Поттер. Вам нужно нарезать их для рецепта мази от ожогов, складывать в эти банки. Справитесь, и можете быть свободны. Я против воли улыбнулся старой знакомой, бадье, наполненной склизкими шлангами опарышами с руку толщиной, и с аппетитом откусила от печеньки. Будто родным, спокойным домом повеяло. Все у нас будет нормально. Проигнорировав странный звук за спиной, мало ли отчего зельевар закашлялся, я потопал на поиски необходимого. Ни одного знакомого шкафа, все размещено и организовано по-другому. Ладно, будем заглядывать во все подряд. Стеллажи с химической посудой, колбы, реторты, ступки. Не то. Дальше. Редкие дорогие ингредиенты. А чего этот сейфовый шкаф вообще открыт? У Снейпа что, борзометр не калиброван? Захлопываем, тщательно запираем и идем дальше. И почему у зельевара за спиной сегодня все падает? Ладно, сам поднимет. Опять посуда и оборудование, пропускаем. Хотя нет, вот это пригодится. Я вытащил лабораторный штатив-пробиркодержатель. Не хочу палочку марать. Далее. Опять запирающийся шкаф. и опять открыт. Красные флажки на замках этому склерознику сделать, что ли? Захлопываем поплотнее и запираем, не заглядывая. «Поттер, что вы ищете?» Не выдержав, раздраженно спросил Снейп. «Уже нашел», — подумал я, доставая и показывая большую буковую доску. «То, что надо, надоело с червями по одному возиться. И стеклянная лопатка тут же, отлично. Теперь фартук, перчатки и очки нашлись на другой стороне лаборатории, в импровизированном гардеробе. Облачившись, я поставил штатив на столе и закрепил в нем палочку, направив ее на разделочную доску. На пробу прикоснулся к палочке пульсовым участком предплечья, выпустил заклинание, работает. Дальше начался конвейер. Я бросал на доску сразу несколько червей, касался палочки чистым участком предплечья, выпускал серию сикаверми и лопаткой сгребал нарезку в банку. Не спрашивайте, как я сэкономил на жести и словесной части. Это будет долго и скучно. Я вообще палочку только ради с ней подостал. А потом, мне вдруг припомнилась одна неоднократно виденная картина. Сняв на минуту перчатку, я вытащил палочку из штатива и поместил ее за ухо, кончиком вперед, как это любила делать Луна. Осторожно попробовал каст, и он получился. Я обалдел. Еще одна странность подруги внезапно обрела глубокий и завершенный смысл. Удерживаемая у головы, палочка улучшала проявление тонкой магии, при условии, что вы освоили безжестовый вариант заклинания. Для боевой ветви этот хват не годился. А главное, руки остаются свободными. Моей палочке развлечение тоже понравилось. Она начала отбивать секущими щелчками стадионный ритм. Поддавшись веселью, я старался подавать новых червяков так, чтобы этот ритм не сбивать. Снейп не выдержал, подошел, проверил качество нарезки и остался рядом, наблюдая за процессом. «Что за извращение вы творите, Поттер?» — спросил он наконец, с сожалением прервав налаженный поток. Я устало посмотрел на него. «К результату претензии есть? Ну и какое твое дело, как я решаю твою задачу? Можете не отыгрывать дегенерата. Уж разглядеть ваши надписи в большом зале я пока в состоянии. Что именно вас не устраивает в готовой нарезке, профессор? Какое заклинание вы используете?» «Прикладное и разделочное, сикаверми». «Прекратите врать. В нем обязательно жестовая фаза, она является управляющей. У меня получается без нее. Это что, криминал? Откуда вы узнали это заклинание? Я вот не пойму. А точно ли чужой декан вправе устраивать мне настолько плотные допросы? Соразмерна ли его ответственность такому праву? Профессор Снейп, если вам не нравится заклинание и вы желаете затянуть процесс, я могу вернуться к традиционной схеме с обсидиановым ножом. Откуда вы знаете, как разделывать флобер червей? Прочитал в каком-то учебнике. Не врать, я сказал. Название учебника, автор, точно не помню. Расширенный курс чего-то там. Уж не беретесь ли вы утверждать, что интересуетесь подобной литературой? Нет, это всего лишь хамство. Устал он к вечеру, что ли? Пожалуй, лучше перестать реагировать на вопросы, а то моя вежливость его хамство лишь распаляет. Отвечать, когда тебя спрашивают, не помогло. Жаль, придется вскрывать домашнюю заготовку. Профессор Снейп, у меня имеется одноразовый амулет экстренного вызова моего декана, вздохнув, написал я. Давайте его активируем, и уже в присутствии МакГонагалл я расскажу, что за книги читаю и что за чушь. Какой еще амулет? Профессор МакГонагалл выдала мне его перед походом сюда, спокойно продолжил я свой блеф. Почему-то она посчитала, что у нас с вами могут возникнуть недоразумения. Если дойдет до дела, достану кусочек кварца и просто исчезну. Откуда мне, первокурснику, знать, что на самом деле делает экстренный амулет, разговор начинает или эвакуирует? Да оставьте вы ваши дурацкие тайны себе, внезапно сдал назад Зельевар, развернулся и проследовал к своему столу. Как преподавателю мне необходимо иметь представление о кругозоре своих студентов. Взрослые имеют право на причуды, у них нервов меньше. Появилась была мысль примирительно выдать байку о библиотеке или лавке подержанных книг, но я подавил этот порыв. Тут и вправду, чем меньше с ним разговариваешь, тем лучше. Я вернулся к разделке, и следующие 20 минут в помещении слышались лишь размеренные щелчки секущего заклинания да редкий скрип профессорского пера, налагающего резолюции на эссе. Я закончил работу, профессор, вывел я надпись, расправившись с бадьей и убрав за собой. Присаживайтесь, Поттер, придирчиво осмотрев каждую банку, Снейп спрятал их в стазисном шкафу и указал мне на стул напротив. Оценивающе посмотрел на меня, выбирая, с чего начать. Почему вы решили заменить ингредиент в рецепте зелья от фурункулов? Видел запись на полях в одном старом учебнике и решил, дело даже не в вашем вранье, а в его унылом однообразии. Устало прикрыл глаза Снейп. Хорошо, безотносительно источников ваших знаний, почему один ингредиент заменен на другой? Рогатые слизни должны быть свежими. Имевшиеся у нас в наличии уже начали протухать. Пещерный алой имеет больший срок хранения. Прием известный, но в результате вы получили это. Снейп выставил на стол флакон со слегка искрящейся желтой жидкостью. Это какой-то газированный лимонад, сделав вид, что присматриваюсь, написал я. Я вам другое, нормальное зелье сдавал. Скептически покивав, Снейп вздохнул и спрятал флакон. Даже с учетом того, чем оно было при сдаче, где вы научились варить зелье, вы тоже не скажете. Пожав плечами, я ответил, действовать строго по инструкции, не отвлекаясь, что тут выдающегося. Проявочный комплект для цветной фотопленки, и тот посложнее будет, а его простые обыватели готовят, и, все еще видя неприкрытый скепсис, добавил, ну, хорошо, в старых изданиях это зелье описано понятнее, не буду вас разубеждать, потому что есть тема посерьезнее. С ней подкинулся на спинку стула. Я о том, что произошло сегодня на полетах. С ней сделал паузу, провоцируя меня на реакцию, но я продолжал сохранять вежливое молчание. Там много чего произошло. Ему нужно, пусть он и говорит, относительно некоторых звучавших сегодня за вашим столом разговоров. Я вздохнул. Зельевару откровенно нелегко давался этот разговор. Собственно, теперь становилось понятным, почему этим вечером он одновременно и хамит, и настолько покладистый, что почти и не кусается. Ладно, поможем ему немного. Не стоит ассоциировать меня с гриффиндорским активом, профессор, ответил я. Это все влажные фантазии младших курсов. По глазам Снейпа было видно, с каким скептицизмом он относится к моему позиционированию самого себя относительно возраста младших курсов. Но лимит придирок ко мне у него сегодня был жестко ограничен. Вам нужны деньги? Спросил он прямо. Я укоризненно посмотрел на Снейпа. Тот скрипнул зубами. «Мистер Поттер», — с усилием начал он, — «раз уж вы полагаете себя взрослее гриффиндорского актива, я попробую поговорить с вами как со взрослым. Малфой, древний чистокровный род. Помимо их значительного политического и финансового влияния, члены этого рода — могущественные маги как в личном плане, так и с учетом поддержки родовой магии. Вам известно, что такое родовая магия. В общих чертах, Драко Малфой, единственный наследник рода. Попытка серьезно ему навредить, Поттер, будет являться попыткой навредить самому роду. Странно, что наследнику древнего рода не было разъяснено к его годам, сколь пагубно смешивать азартные игры и магические обязательства. Это не твое. Снейп прикрыл глаза и шумно вдохнул воздух. Помолчал, пережидая вспышку гнева, и продолжил. Вам понятны возможные последствия некоторых необдуманных действий. Интересно, озаботился бы кто-нибудь вот так же обо мне, выиграй в этом пари Малфой, уж он бы точно отыгрался на мне в духе гриффиндорского актива. Судя по тому, как он распоряжается своим свободным временем, от гриффиндорских лоботрясов он, по сути, отличается мало. Вы можете заверить лорда Малфоя, что я не собираюсь желать Драко ничего нежелаемого для себя, ответил я, и отдельно добавил. Драко об этом знать не обязательно. Снейп долго и внимательно смотрел на меня. Наконец кивнул, достал из стола мой учебник и произнес. Это ваше. Вы свободны. Внезапный вопрос нагнал меня уже в дверях. Почему вы не хотите помогать Лангбаттому, Поттер? Я вздохнул. Вопрос на миллион. Леди Августа воспитывает из него Аврора, высветил я надпись, не оборачиваясь. Не хочу огребать от нее за вмешательство в воспитательный процесс. Кажется, у Снейпа опять что-то упало. Ладно, идите, устало пробурчал Зельевар после паузы. Уходить я не спешил. Можно же что-то сделать, ну хотя бы не лишать Невилла возможности получения навыков зельеварения, что при основной его специальности было бы не лишним. Ему всего-то нужно, немного уверенности и защиты. Поначалу, а дальше пусть сам идет куда хочет. Идите, я сказал. Я оглянулся и посмотрел в начало класса. Потом подошел к первой парте и потрогал выгоревший угол. Профессор, как полагаете, с этим можно что-нибудь сделать? Я мог бы нарастить столешницу, но за восстановление горелки не возьмусь. Раздраженно отбросив перо, Зельевар подошел ко мне. Эта парта обычно не пользуется популярностью, сказал он, словно впервые рассматривая повреждения. «Хорошо, я привлеку старшекурсников. Идите уже, вызов на дуэль. За обеденным столом я сижу спиной к проходу и преподавателям, а потому момент прилета шестерки грузовых сов откровенно проморгал. Отреагировал, лишь когда тяжелый, завернутый в оберточную бумагу груз начал приземляться мне в тарелку. И отреагировал, надо сказать, на рефлексах, бурно и громко. Порция сжатого воздуха с грохотом отшвырнула падающую посылку в сторону, а прыгнувшая из ножен в руку палочка отгородила сидящих в стороне гриффиндорцев щитом и стеганула пронзительным хлыстовым щелчком сиковерми кувыркающуюся тварь. Уж больно свежи были воспоминания, как мне однажды вот таким же образом прислали живую ядовитую змею, сброшенную проклятыми совами прямо в гущу завтракающих детей. Выплеснутая с усилением порежь червя сорвала обертку со свертка, но, повинуясь своей природе, совершенно не тронула твердое дерево. Посылкой, разумеется, оказался новенький Nimbus 2000. Не выдержав, я от души саданул по нему ногой, заставив кувыркаться в ближайший угол. Сгорбившись, я облокотился на стол, унимая бешено колотящееся сердце. Надо же, как напугало. Одно радует. Если на посылке и были какие-то официальные уведомления, моя горячая встреча порвала их без следа. Хотя, я покосился на клочки бумаги, вряд ли они были. Обертка оказалась не слишком прочная. Ну да, я ж вроде и так согласился играть в команде, зачем меня принуждать шантажом? Что за вандализм, Поттер? Разгневанная МакГонагалл, только что сидевшая в президиуме, выросла из метнувшейся ко мне по полу серой тени. Извините, совсем недавно мне вот так же прислали ядовитую змею. Это что, обязательно? Кидать тяжелые посылки на головы во время завтрака – это давний обычай. Не пытайтесь оправдывать свои выходки мнимыми огрехами окружающих. Эх, ну вот почему ты так же рьяно не воспитываешь никого из рыжих балбесов, даже ухом не ведешь, когда они орут на весь зал. В этой оглобле 5,5 килограммов, мэм, не присылайте мне тогда вообще ничего, живее буду. Отработка. Сегодня вечером у Филча. А, да что с ней говорить. Я сходил к стене и приволок укатившийся веник. Погодите. Рассмотрела, наконец, оглоблю декан. Это что новейший? Да, отдам его Вуду, пусть подыщет ему седока. В смысле, подыщет? Наш уговор еще в силе? Подозрительно посмотрел я на декана. МакГонагалл недовольно поджала губы, но тут к нам подскочил Рон Уизли. Гарри, это что, метла, чистомет, комета, или... «Разорви меня по нос, да это же Nimbus 2000, видите, что творится?» Печально посмотрел я на декана, поморщившуюся от реактивного вопля записного фаната, и прошло только 30 секунд. Все еще держась за оконечник древка, я потащил Nimbus к нашему капитану. Аккуратно собранная метелка совершенно неуважительно волочилась по полу. «Ничего, ливень, это профессиональная спортивная метла, она спокойно выдерживает удары бладжеров». Столкновения с другими игроками и суровые всепогодные условия, не то что волочение по чистому полу. Дамблдор улыбался шире обычного, но глаза у него были какие-то не очень довольные. Мадам Хуч заинтересованно смотрела на метлу и крайне неодобрительно, на способ ее переноски. С ней пну, ему не впервой. Утро бодрое, Вуд, я прислонил Nimbus рядом с ним. Думаю, основное ты слышал. Вуд покосился на бегущего к нам Рона и окинул взглядом метлу. «Ты ж вроде не хотел», — он кивнул на логотип снаряда. «Поэтому, Гарри, ты письмо на столе забыл. Рыжий совал мне мятый конверт. Ах да, письмо от мецената». Кивнув Рону и начав вскрывать конверт, я продолжил. «Поэтому отдаю ее тебе. Найди для нее наездника. Сам решишь, кому нужнее». Оставив на минутку озадаченного Вуда наедине с непростой задачей, я углубился в чтение. «Все примерно как в прошлый раз. Не распаковывайте, не хочу». «Чтобы знали, выражаю надежду и т.д. Я не пойму, вы же с МакГонагалл вроде договорились», между тем недоумевал Вуд. «Она что, передумала?» «Это не она», я протянул Вуду письмо. «Скорее всего, директор. Он не в курсе наших договоренностей, но это ничего не меняет». «Вуд, не выдержал Джордж. О чем вы? Что за метла? Какие договоренности?» «Со вчерашнего дня Поттер, наш ловец, отвлекшись от письма и понизив голос, сообщил Вуд». «Пока что об этом не распространяйтесь. Мелкий, тебя это тоже касается». Вуд с угрозой посмотрел на Рона. «Это шутка», — опешил Джордж. «Прикольно», — ухмыльнулся Фред. «Есть другие предложения», — боднул близнецов взглядом Вуд. «У нас был год, чтобы присмотреть кандидатов среди прошлых первачков. Улов вы знаете. Поттер, «Ты Снитча когда-нибудь видел?» – с сомнением спросил Джордж. «Я спокойно откусил печеньку. Это мы сегодня проверим», – ответил за меня Вуд, откладывая письмо. «Сейчас же у нас, Поттер, присаживайся, не нависай. Сейчас же у нас, леди и джентльмены, еще один важный вопрос. Кому отдать эту красавицу?» Он поднял новую метлу и положил ее поперек стола, на обозрение команды. Объяснять, что это такое, здесь никому не требовалось. Ассортимент магазина «Все для Квиддича» эта аудитория знала наизусть. Но вот потрогать легенду не отказался никто из присутствующих. И думать нечего. «Нам с Фредом», — высказался Джордж на правах самого несдержанного. «Ваша фишка, синхронная работа в паре», — покачал головой Вуд. «Что с нею станет, если один не сможет угнаться за другим?» Джордж скривился, откровенно скиснув. Фред хлопнул его по плечу. «Полетать-то на ней хоть можно будет, вне тренировок, сколько угодно», — кивнул Вуд. «Далее, я тоже отпадаю, так как пасусь у ворот, а не ношусь по полю раненым стрижом, и остаются наши охотницы». Воцарилось молчание. Охотниц было три. Работали они также согласованно, но синхронность близнецов здесь не требовалась. Кто-то все равно шел в прорыв. «Нимбус, метла ловца», выдала самое толковое мнение старшая из форвардов, Анжелина Джонсон. «Нет», нарушил молчание я. «Я и так взят вопреки правилам. Если мне еще и профессиональный болид вручить, да кого это волнует?» Возмутился Джордж. «Ради победы над слизнями все средства хороши. С обязанностями ловца я справлюсь и на менее одиозной метле. Там зрение важнее». МакГонагалл говорила, что он сделал Малфоя в 6 колец, обойдя на 1,5 поля, задумчиво сообщил Вуд. «Эту байку мы вчера слышали и в более интересных версиях», саркастично усмехнулась Котибеллу. «Вы еще скажите, что он на школьной кляче сидел». Засмеявшаяся была команда быстро стихла, видя серьезность Вуда и мое равнодушное молчание. «Да вы что, серьезно? Это мы тоже сегодня проверим», повторил Вуд. «Давайте, девчонки, решать, кому из вас. Бессмысленно делить метлу между нами, если может выясниться, что она все-таки нужна Поттеру», опять проявила рассудительность Джонсон. «Определенно Анжелина в команде, неформальный заместитель капитана и его наиболее вероятный преемник». «Логично», согласился Вуд. «Поттер, жду тебя на поле после обеда. Сегодня же очередь слизней», поморщилась Алисия Спиннит. «Разыграем это не ваш день, ах ты ж, нет, побузим в другой раз. К Гарри пока не стоит привлекать внимание», покачал головой Вуд. «Тогда завтра, сразу после обеда. Постарайся прийти пораньше». Я кивнул и вернулся на свое место. Завтрак уже почти закончился, но моя еда оставалась нетронутой. Вопреки обыкновению, за мной увязался Рон. «Гарри, это правда? Тебя взяли ловцом? Охренеть, мы теперь всех порвем в говно», — говорит тихо он, похоже, не умел совсем. Напрасно Вуд планировал что-то там оставить в тайне. «А ты дашь мне на ней полетать? Ну хоть разок.